Они понимали позорность своей службы, о которой соседям и то не расскажешь. В том же Ортау один стрелок нарочно украл предмет из КВЧ, был разжалован, судим и тут же амнистирован. И стрелки завидовали ему. Вот додумался, молодец. Наталья Столярова вспоминает стрелка, который задержал ее в начале побега и скрыл ее попытку. Она не была наказана. Еще один застрелился от любви к зечке, отправленной на этап. До введения подлинных строгостей на женских лагпунктах между женщинами и конвоирами частенько возникали дружелюбные, добрые, а то и сердечные отношения. Даже наше великое государство не управлялось повсюду подавить добро и любовь. Молодые пополнения послевоенных лет тоже не сразу стали такими, как хотел ГУЛАГ. Когда в Ныроблакской стрелковой охране бунтовал Владилен Задорный, о нем еще будет, то сверстники-сослуживцы относились к его сопротивлению очень сочувственно. Особую полосу в истории лагерной охраны составляет самоохрана. Еще ведь в первые послереволюционные годы было провозглашено, что самоокарауливание есть обязанность советских заключенных. Не без успеха это было применено на Соловках, очень широко на Беломорканале и на Волгоканале. Всякий социально близкий, не желавший катать тачку, мог взять винтовку против своих товарищей. Не будем утверждать, что это был специальный дьявольский расчет на моральное разложение народа. Как всегда в нашей полувековой советской истории, высокая коммунистическая теория и ползучая моральная низость естественно переплетались, легко обращаясь друг в друга. Но из рассказов старых зэков известно, что самоохранники были жестоки к своим братьям, тянулись выслужиться, удержаться в собачьей должности, иногда и сводили старые счеты выстрелом на повал. Но скажите, чему дурному нельзя научить народ, людей, человечество? Да это и в юридической литературе отмечено. Во многих случаях лишенные свободы выполняют свои обязанности по охране колонии и поддержанию порядка лучше, чем штатные надзиратели. Сборник «От тюрем», страница 141. Это цитата из 30-х годов. А Задорный подтверждает и о конце 40-х. Самоохранники были озлоблены к своим товарищам, ловили формальный повод и застреливали. Причем в Парме, штрафной командировке Ныроблага, сидела только 58-я, и самоохрана была из 58-й, политические. Рассказывает Владилен о таком самоохраннике, Кузьме, бывшем шофере, молодом парне лет 20 с небольшим. В 1949-м он получил десятку по 58-10. Как жить? Другого пути не нашел. В 1952-м Владилен уже застал его самоохранником. Положение мучило его. Он говорил, что не выдержит этой ноши винтовки. Идя в конвой, часто не заряжал ее. Ночами плакал, называя себя шкурой продажной, и даже хотел застрелиться. У него был высокий лоб, нервное лицо, он любил стихи и уходил с Владиленом читать их в тайгу, а потом опять за винтовку. И такого знал он самоохранника, как Александр Лунин, уже пожилой, седые волосы венчиком около лба, располагающая добрая улыбка. На войне он был пехотный лейтенант, потом предколхоза. Он получил десятку по бытовой. За то, что не уступил райкому, чего тот требовал, а раздал самовольно колхозникам. Значит, каков человек? Ближние были ему дороже себя. А вот в Ныроблаге стал самоохранником. Даже у начальника лагпункта промежуточное заработал скидку срока. Границы человека. Сколько ни удивляйся им, не постигнешь. Глава 21. Прилагерный мир. Как кусок тухлого мяса зловонен не только по поверхности своей, но и окружен еще молекулярным зловонным облаком, так и каждый остров архипелага создает и поддерживает вокруг себя зловонную зону. Эта зона, более охватная, чем сам архипелаг, зона посредническая, передаточная между малой зоной каждого отдельного острова и большой зоной всей страны. Все, что рождается самого заразного в архипелаге, в людских отношениях, нравах, взглядах и языке, по всеобщему в мире закону проникания через растительные и животные перегородки, просачивается сперва в эту передаточную зону, а потом уже расходится и по всей стране. Именно здесь, в передаточной зоне, сами собой проверяются и отбираются элементы лагерной идеологии и культуры, достойные войти в культуру общегосударственную. И когда лагерные выражения звенят в коридорах нового здания МГУ, или столичная независимая женщина выносит вполне лагерное суждение о сути жизни, не удивляйтесь. Это достигло суда через передаточную зону, через прилагерный мир. Пока власть пыталась, а может быть и не пыталась, перевоспитать заключенных через лозунги, культурно-воспитательную часть, почтовую цензуру и оперу полномоченных, заключенные быстрее перевоспитали всю страну посредством прилагерного мира. Блатное миропонимание, сперва подчинив архипелаг, легко перекинулось дальше и захватила всесоюзный идеологический рынок, пустующий, без идеологии более сильный. Лагерная хватка, жестокость людских отношений, броня бесчувствия на сердце, враждебность всякой добросовестной работе — все это без труда покорило прилагерный мир, а затем и глубоко отразилось на всей воле. Так архипелаг мстит Союзу за свое создание. Так никакая жестокость не проходит нам даром. Так дорого платим мы всегда, гоняясь за тем, чтоб подешевле. Перечислять эти места, местечки и поселки почти то же, что повторять географию архипелага. Ни одна лагерная зона не может существовать сама по себе. Близ нее должен быть поселок вольных. Иногда этот поселок при каком-нибудь временном лесоповальном лагпункте простоит несколько лет и вместе с лагерем исчезнет. Иногда он вкоренится, получит имя, поселковый совет, подъездную дорогу и останется навсегда. А иногда из этих поселков вырастают знаменитые города, такие как Магадан, Норильск, Дудинка, Игарка, Темиртау, Балхаш, Джесказган, Ангрен, Тайшет, Братск, Совгавань. Поселки эти гноятся не только на диких отшибах, но и в самом туловище России, у донецких и тульских шахт, близ торфоразработок, близ сельскохозяйственных лагерей. Иногда заражены и относятся к прилагерному миру целые районы, как Таншаевский. А когда лагерь впрыснут в тело большого города, даже самой Москвы, прилагерный мир тоже существует, но не особым поселком, а теми отдельными людьми, которые ежевечерне растекаются от него троллейбусами и автобусами и ежеутренне стягиваются к нему опять. Передача заразы вовне — в этом случае идет ускоренно. Еще есть такие городки, как Кизел, на Пермской горнозаводской ветке. Они начали жить до всякого архипелага, но затем оказались в окружении множества лагерей. И так превратились в одну из провинциальных столиц архипелага. Такой город весь дышит лагерным окружением. Офицеры-лагерщики и группы солдат-охраны ходят и ездят по нему густо, как оккупанты. Лагерное управление — главное учреждение города. Телефонная сеть — не городская, а лагерная. Маршруты автобусов — все ведут из центра города в лагеря. Все жители кормятся из лагерей. Из таких провинциальных столиц архипелага — крупнейшая Караганда. Она создана и наполнена ссыльными и бывшими заключенными, так что старому зэку по улице и пройти нельзя, чтоб то и дело не встречать знакомых. В ней несколько лагерных управлений, и как песок морской рассыпано вокруг нее лагпунктов. Кто же живет в прилагерном мире? Первое. Коренные местные жители. Их может и не быть. Второе. Вохра. Военизированная охрана. Третье. Лагерные офицеры и их семьи. Четвертое. Надзиратели с семьями. Надзиратели, в отличие от охраны, всегда живут по-домашнему, даже когда числятся на военной службе. Пятое. Бывшие зэки, освободившиеся из этого или соседнего лагеря. Прошла сталинская эпоха, веяла разными теплыми и холодными ветрами, а многие бывшие зэки так и не уехали из прилагерного мира, из своих медвежьих мест, и правильно сделали. Там они хоть полулюди, в центральных частях Союза не были бы и ими. Они останутся там до смерти, приживутся и дети, как коренные. Шестое. Разные ущемленные, полурепрессированные, с нечистыми паспортами. Они, как бывшие зэки, живут здесь не по доброй воле, а по заклятию. Им, если и не указана прямо эта точка, как ссыльным, то во всяком ином месте им будет хуже с работой и жильем, а, может быть, и совсем жить не дадут. Седьмое. Производственное начальство. Это люди высокопоставленные, всего несколько человек на большой поселок. Иногда их тоже может не быть. Восьмое. Собственно, вольняшки. Все наброд да приволока, разные приблудные, пропащие и приехавшие на лихие заработки. Ведь в этих далеких гиблых местах можно работать втрое хуже, чем в метрополии, и получать вчетверо большую зарплату за полярность, за удаленность, за неудобство, да еще приписывая себе труд заключенных. К тому же многие стягиваются сюда по вербовке, по договорам, и еще получают подъемные. Для тех, кто умеет мыть золото из производственных нарядов, прилагерный мир — Клондайк. Сюда тянутся с поддельными дипломами. Сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи. Выгодно ехать сюда тем, кому нужна бесплатно чужая голова — полуграмотному геологу, геологи-зэки, и проведут полевые наблюдения, и обработают их, и выводы сделают. А вон потом хоть диссертацию защищай в метрополии. Сюда забрасывают неудачников и просто горьких пьяниц. Сюда приезжают после крушения семей или скрываясь от алиментов. Еще бывают здесь молодые выпускники техникумов, кому не удалось при распределении благополучно славировать. Но с первого дня приезда сюда они начинают рваться назад в цивилизованный мир, и кому не удается это за год, то уж за два обязательно. А есть среди вольняшек и совсем другой разряд, уже пожилых, уже десятки лет живущих в прилагерном мире и так придышавшихся к нему, что другого мира слаще им не надо. Закрывается их лагерь или перестает начальство платить им, сколько они требуют. Они уезжают, но непременно в другую такую же прилагерную зону, иначе они жить не могут. Таков был Василий Аксеньевич Фролов, великий пьяница, жулик и знатный мастер литья, о котором здесь много можно было бы рассказать, да уж он у меня описан в пьесе. Не имея никакого диплома, а мастерство свое последнее пропив, он менее 5000 в месяц да хрущевскими деньгами не получал. В В самом общем смысле слово «вольняшка» значит «всякий вольный», то есть еще не посаженный или уже освобожденный гражданин Советского Союза, стало быть, и всякий гражданин прилагерного мира. Но чаще это слово употребляется на архипелаге в узком смысле. «Вольняшка» — это тот вольный, кто работает в одной производственной зоне с заключенными. Поэтому приходящие туда работать из групп, первая, пятая и шестая, тоже вольняшки. Вольняшек берут прорабами, десятниками, мастерами, завскладами, нормировщиками. Еще берут их на те должности, где использование заключенных сильно бы затруднило конвоирование. Шоферами, возчиками, экспедиторами, трактористами, экскаваторщиками, скриперистами, линейными электриками, ночными кочегарами. Эти вольняшки второго разряда, простые работяги, как и зэки, тотчас и запросто сдруживались с нами и делали все, что запрещалось лагерным режимом и уголовным законом. Охотно бросали письма зэков в вольные почтовые ящики поселка. Насильные вещи, замотанные зэками в лагере, продавали на вольные толкучки. Вырученные за то деньги брали себе, а зэкам несли чего-нибудь пожрать. Вместе с зэками разворовывали также и производство. Вносили или ввозили в производственную зону водку. При строгом осмотре на вахте пузырьки с засмоленными горлышками спускали в бензобаки автомашин. Если вахтеры находили и там, то все же никакого рапорта начальству не следовало. Комсомольцы-охранники вместо того предпочитали трофейную водку выпить сами.